Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Читаем сегодня место из Священного Писания, записанное в послании к Ефесянам 5 главе, и стихи от 15 по 21. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Главные мысли для рассуждения над Словом Божьим находим в стихах 15 и 16. «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я думаю, что никто из нас не желает быть в группе неразумных людей. Но, скорее всего, мы желали бы быть с мудрыми, потому что говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Верующие в Бога люди – это самые мудрые из всех живущих на земле, и только потому, что они позаботились о своей душе и о своем месте в вечности. Писание говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И самое разумное дело – это позаботиться о своей душе, которая вечна, как вечен Бог, даровавший ее человеку. Но согласно прочитанному нами место Писания, можно заключить, что не все даже верующие поступают осторожно, с рассуждением и с нужной мудростью, потому что это послание было написано как раз к верующим людям. Одним из неразумных поступков человека, верующего или неверующего, это провождение времени напрасно. Дух Святой через апостола Павла поощряет всех слышащих это слово к тому, чтобы дорожили временем, и этим поступали осторожно и разумно. Сегодня мы же желаем подчеркнуть истину о важности времени, данного в распоряжение наше, то есть в распоряжение каждого человека. Время дано каждому из нас самим Богом, и не без определенной цели. Что такое время? Термины, как время, пространство, жизнь, смерть и другие подобные им, на первый взгляд как будто бы ясны и понятны. Но никто из нас не может дать точного определения хотя бы одному из них. Лучшие умы человечества ломают головы над этими терминами и до сих пор не могут ясно определить эти понятия. Веруя в вечного Бога, существующего вне времени, о чем учит Библия, и в свете самой бесконечно долгой вечности, мы, верующие, можем сказать, что время – это бесконечно маленькая частица вечности. Но здесь важно заметить, что насколько маленькой частью вечности является время, настолько великой важности оно есть для человека. Потому что человек – вечное существо с вечной душой. Каждому человеку дана маленькая частица времени, которая как маленький остров в бесконечном океане вечности, и это время определено для жизни всех людей на земле. Наши несколько десятков лет, которые мы живем здесь на земле, это капля в море, и даже меньше этого по сравнению с вечностью. И в то же время вот эта капля – есть самое важное и самое дорогое, что человек имеет в своем распоряжении. В эти несколько лет человек приобретает все, абсолютно все, с чем он будет проводить всю свою бесконечную вечность. Во-первых, он приобретает место в вечности. Для себя здесь только во времени. В вечности есть два места, одно с Богом в блаженном раю, а другое с дьяволом в вечном аду. И это место человек должен определить для себя теперь, то есть здесь во времени, данном ему именно для этой цели. Писание учит нас, что Бог сотворил человека, и от одного первого человека произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. И потом сказано, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Это записано в Деяниях святых апостолов, 17 главе, стихи 26 по 28. Бог делает это по своей вечной любви к человеку. Хотя человек думает, что он сам себе помогает, сам переезжает с места на место. Но все это от любящего Бога, потому что человек есть банкрот перед Богом через грех и достоин вечной погибели. Сын Божий пришел на землю и совершил спасение для человека. И теперь предлагает ему это спасение, если человек пожелает этого. Так что вся история твоей жизни, дорогой радиослушатель, это осуществление специальной программы, составленной Богом лично для тебя, чтобы ты потом проводил свою вечность вместе радости и счастья. Для этой цели и дано тебе время, которым ты должен дорожить. Во-вторых, во времени человек приобретает для своей вечности всю обстановку своей вечной квартиры. Христос сказал своим ученикам, что Он идет приготовить для них место или обитель, или, как мы говорим, квартиру. И когда приготовит эту квартиру, придет опять и заберет их к себе. Это делает Христос сам, и это дается человеку при покаянии, при получении спасения, или, как мы читали, когда человек находит своего Бога. Это нам ничего не стоит, это дар Божий, вместе с даром вечной жизни. Но обстановку в эту квартиру мы должны приобретать здесь во времени. Поэтому Бог не забирает уверовавших в Него сразу после покаяния на небо, но оставляет их здесь в мире, поручая каждому определенное служение. Если человек верующий слушается указания Слова Божия, то он мудро проводит свое время, верно исполняет служение, данное ему Богом, верно употребляет дар или дары Духа Святого, данные ему, и этим собирает себе сокровища на небе. За наше служение, за нашу верность в малом, Бог будет награждать вечными благами, и это будет и мягкой постелью, говоря нашим языком, и уютной приемной в нашей небесной квартире, и нашим почетом там, среди миллионов спасенных в небе. И вот в-третьих, это положение спасенного человека в вечности среди других спасенных тоже приобретается здесь на земле во времени, данном нам. Друзья мои, Слово Божие так много интересного и важного открывает нам. И сегодня истина о времени тоже, хотя немножко, освещается для нас и этой проповедью. Обратим на это внимание и послушаемся совета и требований Слова Божия. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Мы продолжим эти рассуждения в следующих программах, но сегодня самое главное – это ответить на вопрос. Приобрели ли вы для себя, дорогие друзья, место в вечности? И если да, если вы можете сказать с уверенностью «Да, Господь дал мне место, я его имею», то другой вопрос – собираете ли вы сокровища для вечности? Христос сказал, где ваше сокровище, там ваше сердце будет. Где ваше сердце сегодня, вот там ваше сокровище. Если ваше сердце только на земле, если у вас нет времени еще рассуждать о небе и о небесном, как Писание учит об этом, то ваше сокровище еще здесь. Друзья мои, внемлите словам Господа или словам Духа Святого, который говорит сегодня к вам. И постарайтесь использовать правильно время. время. Все это делается только во времени, поэтому используйте данное вам время разумно. И Господь да поможет вам в этом. Аминь.